безграничной милости великой, властелин бесчисленных миров, чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь, чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь. Пред тобой в торжественном наряде проплывает солнце и луна. Не твоя ли звезды мириады рассыпает властная рука? Не твоя ли звезды мириады рассыпает властная рука? Помоги мучительное бремя у креста заветного сложить и вложить хоть каплю раскаяния в тайники рыдающей души. Океан греховного сознания я хочу излить тебе в тиши и навеки утонуть душою в океане Божией любви.